Глава 11. Когда Джон появился в дверях, он был похож на привидение. Сьюзан даже на расстоянии почувствовала запах алкоголя. Обнимая ее, Джон пошатнулся, и ей пришлось отступить, чтобы им не упасть. «Прости, опоздал», — сказал он. Его лицо было влажным от пота. «Джон», — сказала она, — «дорогой». Ей было больно видеть его в таком состоянии, видеть, как человек, которым она так гордилась, опускается и теряет лицо. Это пугало ее. «Джон, ты сможешь пойти на банкет?» Он ничего не ответил. Я положила смокинг, рубашку и несколько пар носков на кровать и поставила рядом ботинки. Он взглянул на нее и кивнул. Сьюзан с беспокойством подумала, что нельзя позволять ему распускаться и искать оправдания тому, чтобы не выходить в свет. «Мы так рассчитывали на этот банкет. Ты сказал, что там можно будет завязать полезные знакомства». «Я знаю», — перебил он ее, — «но мы договорились, что пойдем. Мне нужно принять душ». Она посмотрела на часы. «У нас нет времени. Просто умойся и переоденься. Ну же, это ради нас обоих». «Я не могу вести машину. Вызовем такси». «Я сама поведу. Нам нужно экономить». «Прекрати. Джон, поднимайся. Ты же не хочешь, чтобы этот Клейк пустил нашу жизнь под откос? Сейчас он успешно топит тебя в грязи. Борись с ним, Джон. Всегда помни, что даже если мы потеряем твой бизнес, дом, все, что имеем, мы все равно не позволим Клейку победить, потому что по-прежнему будем любить друг друга. Этого он никогда не сможет забрать у нас, понимаешь?» «Я... Извини, у меня был кошмарный день. Расскажешь мне об этом в машине?» Через 15 минут Джон спустился вниз. Сьюзан взяла ключи от его машины со столика в холле. Он поспешно сказал: «Давай возьмем твою машину. Ее легче парковать». Сьюзан удивилась тому, что он не хочет ехать в своей машине, но, обойдя BMW и увидев его правый борт, поняла, в чем дело. Что случилось? По дороге он подробно ей все рассказал. Она спокойно выслушала, затем посоветовала уснуть хотя бы на несколько минут, сказав, что разбудит, когда они доберутся до места. Она возлагала большие надежды на сегодняшний банкет, хотя и не могла бы объяснить, почему. Даже если их пригласили по ошибке, стоит максимально использовать эту возможность. В конце концов, что они теряют? Сьюзан вела машину как могла быстро, и они приехали в Гилдхолл всего лишь на 20 минут позже назначенного времени. Они вручили свои приглашения облаченному в ливрею церемониймейстеру, который провел их в банкетный зал, уже заполненный, и объявил их приход. При виде великолепия банкетного зала уверенность покинула Сьюзан. Почти все здесь были старше, чем они с Джоном, и, кажется, были хорошо друг с другом знакомы. Джон едва мог передвигаться. Спирт и адреналин стремительно улетучивались из его крови, оставляя после себя головную боль и жажду. К ним подошла официантка с подносом, на котором стояла разлитая по бокалам шампанское и минеральная вода. Джон знал, что лучше выпить воды, но выбрал бокал шампанского, осушил его и взял с подноса второй. Он почувствовал себя более уверенно и попытался съязвить. «Тоже мне банкет. Хозяева даже не озаботились встретить гостей. Непонятно, зачем мы вообще сюда пришли?» Сьюзан обвела зал глазами в надежде, что увидит писателя, чью книгу об истории Востока она редактировала. Затем повернулась к Джону. «Думаю, ужин не заставит себя ждать. Может быть, пройдемся, познакомимся с кем-нибудь?» Он выпил почти весь бокал. «Конечно, пойдем». И они смешались с толпой. Обходя официанта, держащего поднос с канапе, он взял и съел подряд три завернутые в бекон устрицы. Оглянувшись, он обнаружил, что Сьюзан исчезла. Он допил шампанское и пересекся взглядом с высоким, импозантным мужчиной, держащимся в стороне от толпы. Мужчина улыбнулся. «Красивое место», — сказал Джон. «Да, очень приятное место». У незнакомца оказался звучный бархатный голос с едва заметным иностранным акцентом. Джон уловил в реплике незнакомца нотку снисходительности, будто тот привык быть окруженным куда более роскошной обстановкой. Против обыкновения Джон не смог придумать, как продолжить разговор. Он разглядывал своего собеседника, гадая, сколько ему лет, и неожиданно затруднился определить точный возраст. Около 60 или даже больше. У него было красивое аристократическое лицо, блестящие темно-русые волосы, посеребренные на висках, серые проницательные глаза с огоньком иронии на дне зрачков. Он держался как человек, знающий себе цену и ни от кого не зависящий, и в то же время его осанке была свойственна некая старомодная элегантность, какую, наверное, можно было увидеть у какого-нибудь придворного, жившего лет 200 назад. «Вы хорошо знаете Кармайклов?» — наконец спросил Джон и взял с подноса еще шампанского. «Мы знаем друг друга давно, вежливо, но отстраненно», — ответил мужчина. Его глаза обежали зал, будто он искал себе более интересную компанию. А Джон знал, что ему необходимо выяснить, чем занимается этот человек, но он не мог привлечь его внимание. После автомобильного происшествия Джон словно отупел. Следующая фраза диалога никак не придумывалась. Джон оглянулся вокруг в поисках Сьюзен. «А вы сами?» — отстраненно произнес незнакомец. «Вы хорошо знаете Уолтера и Шарлотту?» «Нет, моя жена работает в издательстве. Она редактировала книгу «История Востока». И поэтому мы... нас пригласили». Незнакомец склонил голову и сказал с вежливой улыбкой: «Очень приятно было с вами познакомиться. А теперь, если вы меня извините, мне нужно разыскать кое-каких знакомых до того, как все сядут за стол». Мужчина с седыми висками скрылся в толпе, а Джон выругался. «Где же, черт возьми, Сьюзан?» Он огляделся, но не увидел ее. Пару минут он простоял возле троих мужчин, обсуждающих цены на акции, но ему не удалось привлечь к себе их внимание, и он двинулся дальше. В стороне Джон заметил группу людей, которые читали что-то вывешенное на стене. Он подошел ближе и увидел, что это схема размещения гостей за столом. Маневрируя, он подобрался поближе к схеме и отыскал свое место и место Сьюзан. Их посадили за разные столы, и Джон был рад этому. Так у них повышались шансы завязать с кем-либо знакомство. Его стол был помечен как номер 4. Слева от Джона будет сидеть леди Траутон, справа — мистер Э. Сарацини. Ни то, ни другое имя Джону ничего не говорили. Он уже собрался продолжить искать Сьюзен, когда раздались три удара гонга, и громкий голос объявил, что ужин подан. Четвертый стол располагался в дальнем конце зала. Леди Траутон уже сидела на своем месте. Это была старуха в очках с затемненными стеклами. Он взглянул на пустующее место справа и понадеялся, что его сосед, кем бы он ни был, составит ему более приятную компанию. Он взял со стола меню и получил кивок от сидящего напротив тучного господина, ведущего оживленную беседу со своей соседкой, женщиной с волосами цвета стали. В меню было представлено несколько сортов хорошего вина и детально описаны 6 главных блюд, список которых оканчивался острой закуской под названием «Ангельские всадники». Там, где обычно указывают, по какому поводу был организован данный обед, было золотыми буквами напечатано «Обед, устроенный мистером и миссис Уолтер Томас Кармайкл». Джон положил меню обратно на стол. Краем глаза он заметил, что место справа уже занято, повернулся, чтобы поприветствовать нового соседа, и немедленно спрятал свое разочарование за улыбкой. «Итак, мы снова встретились», — сказал мистер Сарацини и взглянул на лежащую на столе карточку с именем Джона. «Мистер Картер. Очень приятно». Официанты поставили на стол большое блюдо с копченой семгой, искусно разложенной вокруг муссового озера. Рука в перчатке налила в бокал Джона белого вина. Леди Траутон повернулась к Джону. «Расскажите мне, — сказала она, — о ваших взглядах на безработицу». Джон, не ожидавший вопроса, задумался. «Она будет возрастать, — сказал он. — Технический прогресс». Жестом руки она заставила его замолчать. «Простите, но я не собираюсь одновременно есть и говорить». Джон положил в рот семги и запил ее белым вином, затем покосился на мистера Сарацини, который к еде еще не притронулся. Не глядя на Джона, тот спросил: «Вы пришли один или с женой?» Джон отыскал глазами стол, за которым сидела Сьюзан, и показал на нее мистеру Сарацини. «Весьма красивая молодая леди», — сказал мистер Сарацини. «Спасибо. Как долго вы женаты?» 7 лет. «А вы? Вы женаты?» Мистер Сарацини ответил медленным кивком. «Ваша жена сегодня здесь?» В глазах мистера Сарацини промелькнула грусть. «К сожалению, нет». Джон рассудил, что мистер Сарацини не хочет говорить о своей жене. Наверное, они в разводе, или она больна. Джону стало жаль его. «У вас есть дети?» Мистер Сарацини отломил кусочек ролла и тщательно намазал его маслом. Его руки с длинными элегантными пальцами чуть дрожали. Казалось, они принадлежат более старому человеку. «Нет, у нас нет детей». Его глаза затуманились. «А вас Бог благословил ими?» «Нет. Более того, я не уверен, благословение это или проклятие». Мистер Сарацини никак не отреагировал. Испытывая неловкость, Джон поднял бокал с вином и поднес его к губам, но обнаружил, что тот пуст, и поставил бокал на место. «Во всем виноваты цветные», — вдруг заявила леди Траутон. Джону стало любопытно, с кем это она говорит. Но тут он вдруг понял, что она обращается к нему. «Простите?» «Не надо было разрешать им водить наши автобусы в 50-х. А теперь они все заполонили. Сейчас и газеты у белого не купишь». Джон подумал, с одной ли они планеты с этой старухой. Знание о том, что с одной, вселяло тревогу. Мистер Сарацини был поглощен беседой со своим соседом справа. Джон в молчании ел рыбу, а леди Траутон нарезала свою квадратиками, лишь время от времени кладя какой-нибудь кусочек в рот. «Благословение!» Вдруг сказал мистер Сарацини: «Дети, это определенно благословение!» Появился суп в серебряной супнице. Мистер Сарацини попробовал суп и, похоже, нашел его недурным. Джон почувствовал к мистеру Сарацини расположение. «Извините, могу я вас спросить, какова цель этого ужина? Мы с женой, к сожалению, не в курсе». «Просто Кармайклы любят собирать общество», — ответил мистер Сарацини. «Они всегда, когда бывают в Лондоне, устраивают небольшой банкет для друзей. Но вы знаете, — добавил он, — таким людям, как они, не нужно особенного предлога, чтобы устроить званый обед». Да, Джон старался произвести впечатление человека, принадлежащего к кругу Кармайклов. «Играете на скачках?» — спросил Сарацини. «Да, предпочитаю гладкий сезон». «Ну, конечно. В скачках с препятствиями отсутствует изящество. Вы были сегодня в Аскоте?» «Нет, поеду завтра». Джону не пришлось врать, и он был благодарен за это Арчи. Подали баранину, разговор перескочил на путешествие. Оказалось, что у мистера Сарацини есть дома в Швейцарии, Америке и Англии. Он очень хорошо знал Калифорнию и, в частности, Лос-Анджелесский район Венес-Бич, где выросла Сьюзан. «Как вы встретились с вашей очаровательной женой?» — спросил Джона мистер Сарацини. «В Уэствуде. Я читал доклад на конференции по онлайн-публикациям, а Сьюзан была ассистенткой у одного из делегатов от Time Warner». «Синхроничность», — сказал мистер Сарацини и загадочно посмотрел на Джона. «Вполне возможно, вы были созданы друг для друга и не могли не встретиться. Моя жена верит в синхронистичность. Вам знакома древняя китайская пословица: услышав — забудешь, увидев — запомнишь, сделав — поймешь?» «Нет, но она мне нравится. Надеюсь, она понравится и вашей жене». Джон наслаждался беседой с мистером Сарацини. Они говорили о том о сём, но ни один из них еще не спросил другого, чем тот занимается. У Джона появилось чувство, что мистер Сарацини может помочь ему, если он правильно разыграет карты, и поэтому намеренно избегал разговоров о бизнесе, чтобы не показаться навязчивым. «Ваша жена, — вдруг сказал Сарацини, — ей не кажется иногда трудной жизнь без детей? Ей, должно быть, встречаются люди, например, на таком обеде, как этот, которые делают в отношении ее бестактные, причиняющие ей боль замечания?» «Да, но она всегда держится молодцом. У нее ведь нет никакой патологии, препятствующей беременности». «Мы никогда не проверяли этого». «Простите, что заговорил на такую деликатную тему», — сказал мистер Сарацини. «У вас с женой это тоже было сознательным решением — не иметь детей?» Вопрос Джона вернул выражение печали на лицо мистера Сарацини. «Да», — ответил Сарацини. «Да, это было сознательным решением», — повторил он словно эхо. За французским пирогом мистер Сарацини наконец спросил, что за бизнес у Джона, и Джон начал рассказывать о своей фирме, сначала в общем, а когда увидел, что собеседник заинтересовался, то углубился в детали. К тому времени, как стали разносить портвейн и сыры, Джон уже подробно пересказывал ему свою встречу с Клейком. Сарацини отнесся к затруднениям Джона с неожиданным сочувствием и даже сказал Джону, что относится с презрением к крупным банкам. «Знаете, — с улыбкой сказал он, — такой банк может дать денег только в одном случае, если вы докажете им, что они вам совершенно не нужны». Джон улыбнулся и произнес то, что долгое время вертелось у него на языке. «А вы чем занимаетесь?» Мистер Сарацини улыбнулся в ответ. «Я банкир», — сказал он. «В самом деле?» — сказал он. «И в каком виде банковской деятельности вы специализируетесь?» Мистер Сарацини вручил Джону визитную карточку. На ней было напечатано «Фернбанк Э. Сарацини, директор». И ниже номер абонентского почтового ящика в Тюрихе. Джон внимательно изучил карточку. «Где же телефонный номер?» — спросил он. «Мы сами выбираем, с кем нам говорить, мистер Картер. Мы очень осторожны в завязывании новых контактов. Мы работаем в основном с компаниями, специализирующимися в информационных и биотехнологиях. Возможно, нам стоит как-нибудь продолжить наш разговор». Джон вытащил свою визитку. «Да», — сказал он, — «это было бы замечательно».